31 глава. Тело охранника так и осталось лежать на полу, пугая Аманду своим обездвиженным видом, а еще запахом крови. Ей казалось, этот запах теперь был повсюду. Разлетался по этажам, застревал в каждом проеме, преследуя их по пятам. «Может, ну это все к черту», — сказал вдруг Михаэль, поднимаясь по лестнице следом за Ником. Тот остановился и посмотрел на него. «К черту? Ты пойми, наша дочь там, у них». «Эбигейл? Где?» «В Мэйленде. Аманда видела ее». «Мы обязательно туда приедем». Николас положил руку на сутулую спину друга. «Если выберемся отсюда живыми», — вздохнул тот. «Если мы не убьем пчелиную матку, не погибнет весь рой», — поправил очки мистер Одли. «Мы не справимся с этим одни, нам нужны доказательства их преступлений». «Он ведь прав, дорогой. Мы все в одной лодке. Если не повернуть...» «Мы все разобьемся о скалы, и Мэйленд в том числе». «Тогда никто никого не спасет». Они смотрели друг на друга, как трое друзей, решающих спрыгнуть с обрыва, убегая от выстрелов в спину, выбирая иную погибель, ту, в которой еще можно спастись. «Мэтт!» — рация в руках Михаэля зашипела. «Как там внизу? Прием!» «Вот черт! Дай-ка сюда!» Николас взял рацию и, изобразив черный акцент, прижал губы к микрофону. «Все чисто, прием! Понял тебя, прием!» «Здорово у тебя получилось», — сказала Аманда. «Я был здесь несколько раз и говорил с этим Мэттом». «А у тебя все схвачено, да?» «Почти». Они поднимались по лестнице быстрым шагом через две ступени, и каждый из них тосковал о своем. О жене, о пропавшем подростке, о маленькой школьнице, не дошедшей до дома. Аманда пыталась думать о взрослой Эбигейл, но это у нее совсем не получалось. «У нас еще два охранника, и непонятно, что там внутри в тех помещениях», — развеял тишину Одли. Рация еще пару раз зашипела, будто кто-то хотел с ними связаться, и заглохла опять. Аманда подумала, что надо было спрятать тела, чтобы их никто не нашел и не поднял тревогу, но уже было поздно. Она бежала за мужем, не зная, выберутся ли они отсюда. Она могла потерять Михаэля, только его найдя. «Как ты себя чувствуешь после укола?» — спросил он, поднимаясь, сжав ее пальцы свободной рукой. «Хорошо», — еле слышно сказала она. Ей и правда было хорошо. Лучше, чем все эти годы. Впервые после той катастрофы она чувствовала себя живой. Он остановился и поцеловал жену в губы. Они будто знакомились заново в такой неподходящий момент. Николас Одли уже стоял на площадке шестого этажа, когда они дошли до него. «Что там?» «Тссс, кто-то ходит». Михаэль припал к стене, заслонив рукой жену. Шаги глухим эхом разлетались по этажу. Рация зашипела в руках Михаэля. Он тут же ее отключил. «Твою же мать!» Шаги остановились на две секунды и тут же направились к ним. Аманда слышала, как стучит чье-то сердце. Или это было ее? Еще секунда, и звук шагов приблизился к их площадке. Вспышка молнии озарила их всех, и лестницу, и дверной проем. Послышался выстрел, потом чей-то стон, хриплый и будто бурлящий. Так задыхаются люди в собственной крови. Охранник лежал на полу. В его горле бурлила кровь, выливаясь из искривленного рта на чистый плиточный пол. За окном грозовой перекат разразился дождем, освещая все помещение огненным светом. Человек был все еще жив, но это было неважно. Все они понимали, что через пару минут он умрет. Понимал это и он сам. Аманда видела смерть. И это отличалось от первой. Она будто бы наблюдала, как из тела выходит душа. Жизнь в глазах бедолаги на секунду застыла, потом вздрогнула в предсмертном надрыве и исчезла совсем. Все трое молчали. Никто не хотел никого убивать. Всем им было не по себе. «Ну», — прервал молчание Михаэль, — «через пару часов рассвет». Николас развернул план здания еще раз. «Так», — всматривался он в чертеж, подсветив его фонарем. «Нам вот сюда», — ткнул он пальцем в нужное место, где и была обозначена точкой их финишная цель. Зайдя на последний этаж, сделав пару шагов, они услышали нарастающий шум, словно механический шепот, будто бы тысяча пчел жужжали за стенкой. «Слышишь?» «Аппаратура». «Вентиляторы». «Скорее всего». Они шли на жужжание. Этот звук, ведя за собой, будто звал их к тому самому месту. В конце коридора высокая дверь, еще две по разные стороны. «Ну и как нам ее открыть?» Михаэль провел рукой по ровной металлической глади. «Здесь нет замка?» — спросила Аманда. «Похоже, что нет», — вздохнул тот, глядя на бесполезную связку ключей несчастного Мэтта. Михаэль всматривался в дверь, проводя по ней ладонью, как вдруг напротив его лица загорелся небольшой экран. «Поместите лицо в рамку сканирования», — раздался механический голос. На экране появились очертания рамки. Михаэль приноровился к ним так, чтобы его лицо не выходило за пределы скана. Через пару секунд его же лицо появилось на самом экране, точно передавая всю мимику и черты. «Доступ запрещен!» Робот издал мерзкий гудок, как в телеигре при неверном ответе. «Вход только для сотрудников центра!» «Дай-ка мне попробовать!» Одли подставил под скан себя. «Доступ запрещен! Вход только для сотрудников центра!» Он посмотрел на друга, тот взглянул на жену. «Оставайся здесь, мы сейчас». «Что?» — не успела опомниться Аманда, как эти двое уже завернули за угол и скрылись в темноте коридора. Через минуту она опять услышала их шаги, только они показались ей более грузными. «Что-то случилось?» — крикнула она в темноту, освещаемую фонарем. «Все нормально!» — с натугой сказал Михаэль. Они несли на себя охранника. «Вот попросили человека помочь», — приподняло кровавленное тело Никодли. «У него же все лицо перекосило», — смотрела на труп Аманда. «Главное — это глаза, дорогая. Открой-ка ему глаза». Они держали несчастный труп на весу перед экраном. Система сканировала лицо дважды, пока на третий раз не издала характерный сигнал. «Доступ разрешен». «Есть». Замок щелкнул, дверь открылась, свет в помещении включился. Они посадили тело, зачем-то облокотив его о стену так, что оно напоминало не труп, а обычного пьянчугу, и зашли в открытую дверь. «Твою же мать!» Теперь они были уже не одни. Их окружали андроиды. В комнате, наполненной детьми, было лишь несколько взрослых. Аманда вздрогнула, увидев их, но они не изменились в лицах. Все были застывшими, как манекены. «Я помню его», — сказала она, узнав одного из андроидов. «Это же мистер Майер». Аманда подошла ближе к мужчине, что скромно стоял в углу. У него не было одной руки и части скальпа, только лицо, будто маска, приставленная к голове, напичканной проводами. «Мистер Майер?» — переспросил Михаэль. «Наш полицейский. Нам сказали, он пострадал в аварии на своем авто, его зажало между столбом и фурой. Потом его увезли в больницу. Обещали, что скоро он опять выйдет на службу». «Больницей, я так понимаю, был сервисный центр», — осматривал тела мистер Одли. «Сколько их здесь? Более 100?» «Я полагаю, за другими дверьми все то же», — сказал Михаэль. «Склад андроидов и больше ничего?» «Кто ж его знает?» «Боже!» — Михаэль подходил к толпе детей. «Что такое?» — обернулась Аманда и тут же увидела дочь. Эбигейл смотрела на них все тем же стеклянным взглядом, не шевелясь, не произнося ничего. «Девочка моя, что они с тобой сделали?» — подбежала Аманда к ребенку. «Ребята, я все сфотографировал, нам нужно осмотреть другие помещения и уходить!» «Эбби!» — вздыхала Аманда. «Малышка моя!» «Дорогая, это не наша дочь, это чертов андроид!» Михаэль и сам растерялся, только не подал виду. Он и сам хотел обнять этого ребенка. Как давно он не видел ее такой, маленькой и беззащитной. «Тихо!» — шикнул на них мистер Одли. В коридоре будто щелкнул замок, и открылась еще одна дверь. Михаэль схватил жену за рукав и оттащил от искусственного ребенка. Не успел он взглянуть на дверь, как увидел в ней человека. Парень с внешностью простого зубрилы смотрел на них растерянно, еле дыша. «Значит так», — говорил мистер Одли. Ровно и тихо, так что от его холодного тона у самого Михаэля что-то свело в животе. «Я ничего не знаю», — замотал головой испуганный парень. На вид ему было не больше 25. «Думаешь, так я в нее не попаду?» — прицелился в его голову Одли. «Стой спокойно и расскажи нам, что здесь, черт возьми, происходит». «Где?» «В этом здании, твою мать! Кто здесь, кроме тебя?» «Никого». «Остался поработать на ночь?» «Я оператор, следил за камерами». «За какими еще?» «За камерами слежения». «Где аппаратная, умник?» Николас направил пистолет прямо бедолаге меж глаз. Тот подавился слюной. «Не помри раньше времени, мальчик!» Они вышли из помещения с андроидами. Аманда в последний момент взглянула на дочь, но Михаэль закрыл за нею дверь. «Даже не думай», — сказал он тихо. «Это не наша дочь». «Твою же мать!» Ботаник споткнулся о сползшее на пол тело. «Он что, мертв?» «Главное, что он, а не ты, так ведь?» Николас Одли ткнул пушку ему в висок. Никогда раньше Михаэль не видел друга таким. Что с людьми делает ярость? Хотя нет, не так. Что с людьми делает любовь? Дверь в соседнюю комнату была настежь открыта. «Там кто-нибудь есть?» Ботаник замотал головой. «Я проверю», — сказал Михаэль и подошел к кабинету. Как только он приблизился к двери, что-то за ней резко переместилось. Он выстрелил в сторону звука, тот задымился и зашипел. «Это мой робот-помощник», — сказал расстроенный парень. «Был». «Ну, извини». В длинной комнате и правда никого больше не было. Никого, кроме сотен людей на экранах. Около 30 мониторов в ряд, один за другим и друг под другом, висели на длинной стене. «Зачем следим?» — Одли ткнул парня в бок. «За городом». «За каким?» «За Мэйландом», — сказала Аманда, узнав в картинках их город, улицы и дома.